Глава 12. За мутным заплеванным окном электрички лениво летели мохнатые снежинки. Колеса мерно отстукивали пролетающие километры. Проплывали мимо серые покосившиеся домишки, сараи, столбы линий электропередачи. Лика, прислонившись к вибрирующей стене тамбура, затягивалась сигаретой. Странно, как быстро пролетает жизнь. В детстве, кажется, один день тянется и тянется бесконечно, и до вечера успеваешь прожить несколько жизней. А затем этот вечный поезд набирает обороты, разгоняется, летит вперед, и ты едва успеваешь поймать глазами мелькающие за окнами картинки. Вот будто только вчера так же тряслась она в прокуренном тамбуре, собирая силы для разговора с Никитой. А между тем прошло уже 15 лет, и даже лицо человека, казавшегося тогда единственным светом и смыслом жизни, почти стерлось из памяти. Ведь совсем недавно Андрей, молодой, беспечный, смешливый, останавливал ее под заснеженными елками, стряхивал с волос снежинки и плотнее натягивал на уши шапку. Куда подевалась теперь та строптивая девчонка, готовая в любую минуту фыркнуть, высмеять своего закадычного друга и, размахнувшись, лихо запустить в него снежком? Где искать опаленную солнцем и смертью суровую девушку-воина, твердо и решительно прощающуюся с брутальным Мерковичем в саду у занесенной снегом калитки? Все эти абсолютно разные, и, как теперь казалось, да нельзя чужие ей женщины остались в далеком прошлом, пронеслись мимо, высадились на заброшенных полустанках памяти. Электричка затормозила у платформы подмосковного Шереметьево. Лихо вышла из вагона, привычно огляделась по сторонам. Вот он, небольшой летный микрорайон, где получил когда-то заслуженные квадратные метры бравый военный летчик Константин Белов. Интересно, каким он был тогда, если верить фотографиям, высоченным, широкоплечим, с глубокими внимательными глазами и почти не улыбающимся ртом. Сюда он привез молодую жену Нинку, на удивление всего местного женского коллектива. Здесь ведь и своих невест было пруд-пруди. Скосила мужиков война, штабелями уложила в братские могилы. А дед, коренной белорус, расторопно сменивший фамилию Беляй на Белов, взял в жены маленькую, вертлявую, шумную, некрасивую Нинку, словно воплощающую в себе простонародную житейскую хватку. И прожил с ней всю жизнь, от зари до самого своего конца. «Эх, дедушка, дедушка, видишь ли ты меня сейчас, свою непослушную проказницу, свою любимую внученьку? Жалеешь ли меня так, как умел жалеть здесь? Или там уже все мирское становится неважно? Ничего и никто?» «Здесь родилась и выросла ваша дочь Оленька, тоненькая блондиночка с круглыми, очень наивными глазами, любимая дочь и нелюбящая мать. Жаль только, что образ той очаровательной девчушки навсегда вытеснила та, другая женщина, постаревшая, расплывшаяся, истеричная, в день похорон своей матери, явившаяся делить дедову квартиру. Вот под этой липой мастерила кукол из одуванчиков маленькая Лика, замкнутая, необщительная, испуганным волчочком, косящаяся на пробегающих по двору детей. Лика по знакомой тропинке направилась к дому, вошла в палисадник почти по щиколотку, провалившись в снег, стянув перчатку, погладила ладонью шершавый липовый ствол, задрала голову, отыскивая глазами окно своей детской комнаты. Четыре снизу и три справа, вот оно. Занавеска теперь другая, не прежняя голубая, расшитая райскими птицами с длинными кудрявыми хвостами, и бабкиных горшков с вонючей геранью на подоконнике больше нет. Да и с соседнего окна... Окна дедовской комнаты пропала некогда склеенная внучкой с дедом в соавторстве модель военного самолета. Вместо него прижимает нос к стеклу плюшевый Микки Маус. Ну что ж, новое время, новые песни. «Прощай, мой дом. Мой единственный милый дом, где когда-то, много лет назад, меня любили. Обо мне заботились, оберегая, будто закрывая могучим крылом от всех человеческих несчастий свою болезненную внучку». Лика вернулась на дорожку и направилась к автобусной остановке, протряслась в ржавом пазике до старого кладбища, темнеющего каменными могильными памятниками на опушке леса. Когда-то в детстве она боялась проходить мимо, зажмуривалась и мчалась, не разбирая дороги. Казалось, того и гляди, из могил повылезают истощенные, длиннобородые мертвецы и утащат ее беспомощную малышку под землю. Теперь Лика твердо знала, смерть не имеет ничего общего с мистическим ужасом и фантазиями, созданными ее не в меру романтическим сознанием. Смерть — это обыденность, данность, растерянное и досадливое выражение на лицах людей, оказавшихся поблизости. Не страшно, нет, противно и глупо. Дед и бабка лежали рядом внутри одной ограды. Лика достала из сумки салфетки, опустившись на корточки, принялась стирать пыльные разводы с черного гладкого гранита, будто вытирала невидимые слезы с выбитых на камне родных лиц. «До свидания, Нинка. До свидания, дедушка Костя. Могли ли вы когда-нибудь подумать, что вашей внучке, кровиночке и золотцу придется трусливо, постыдно бежать из страны, которой вы отдали молодость, силы, жизнь, бежать, чтобы не оказаться очередным героем милицейской хроники, остывающим на заплеванных ступеньках сырого подъезда трупом? Что бы, интересно, сказал на это тот молодой, честный, навсегда победивший страх летчик, вся грудь в орденах, каким изображен здесь ты, дед Костя? Какими словами обзывала бы новых законодателей жизни ты, железобетонная, несгибаемая, правдивая Нинка? Как глупо, как противоестественно то, что она, их разнесчастный ягненочек, есть, а их уже нет и никогда не будет. Лишь память ее, изрешеченная встречами, ненужными страданиями и потерями, навсегда останется с ними. Прощайте, дорогие мои, прощайте. Если прожитая жизнь что-то и воспитала в ней, что-то взрастила, это, без сомнения, неубиваемый инстинкт самосохранения. Тот, что помогал ей когда-то выжить под злым афганским солнцем. Тот, что однажды не позволил вылететь, взмахнув руками, в мокрую октябрьскую ночь. Это он теперь гнал ее неведомо куда, к черту на куличке, а точнее в какой-то невообразимо прекрасный земной рай, который обещал ей, сверкая выцветшими глазами, выутюженный ковбой Мальборо. Аккуратно затворив за собой калитку, Лика вытерла тыльной стороной ладони мокрое и соленое от заливавших его слез лицо и двинулась по дороге обратно к станции. Ну что ж, кажется, все итоги подведены, и ничто больше не удерживает ее здесь. Вчера состоялся, вероятно, последний в жизни телефонный разговор с матерью. Она и сама не знала, зачем позвонила. Казалось бы, все между ними решено было еще в тот день, когда подписали последние документы по продаже квартиры. И все-таки зачем-то она набрала номер и, выслушав в трубке сосредоточенное сопение младшего братца, попросила: «Привет, позови Ольгу Константиновну». Слышно было, как мальчишка повозился у аппарата, помчался, топоча ногами по коридору, свалился где-то на полпути, наверное, зацепившись ногой за провод, и заревел басом. «Что? Что случилось?» — всполошилась на другом конце города невидимая мать. «Я упал!» — выл уже давно подросший, но, видимо, крайне избалованный младший сыночек. «Я бежал! А тебя к телефону!» «О, Господи!» — всплеснула руками Ольга. «Ну что ж такое-то? Покоя мне нет. Витя, где ты? Иди, уйми его!» По коридору процокали каблуки, в трубке зашелестело, и голос матери раздраженно буркнул. «Да». «Привет», — поздоровалась Лика. «Здравствуй», — неуверенно произнесла Ольга, выдержав паузу. «Что-то случилось?» «Да в общем нет». Лика уже жалела, что позвонила. «Просто хотела сказать, что я уезжаю». «С чего это ты решила сообщать мне о своих перемещениях?» — съехидничала мать. «От тебя уж 2 года ни слуху, ни духу». Лика промолчала, не зная, стоит ли объяснять матери, что она уезжает надолго, возможно, навсегда. Сказать? Не сказать, а, впрочем, разве это что-то изменит? На заднем фоне все еще выл, не желая успокаиваться, Стасик. Ольга бросила: «Послушай, если у тебя дело какое есть, говори быстрее, у меня котлеты на кухне горят». «Да нет, в общем, никаких дел нет. До свидания, мама», — через силу выдавила из себя Лика. «Пока. Счастливо съездить», — с заметным облегчением бросила трубку Ольга. Как ни странно, она не почувствовала ни боли, ни разочарования. Вероятно, все выгорело еще тогда, в день похорон бабушки. Зачем звонила? Наверное, по старому, вдолбленному яростной блюстительницей традиции Нинкой правилу, что, собираясь в дальнюю дорогу, следует попрощаться даже со случайными знакомыми. Что ж, на этом все традиционные реверансы можно было считать исполненными. Осталось еще в последний раз заехать на квартиру. После выписки из больницы она туда не возвращалась. Несколько недель прожила в гостинице. Это Пирс посоветовал. Утверждал, что так будет безопаснее. Заставить себя пересечь квадратный двор-колодец и войти в подъезд оказалось не так-то легко. Некогда тихий, интеллигентный арбатский дворик, превратившийся теперь в уставленную иномарками парковку, жил своей жизнью. Едва Лика ступила на порог, едва вдохнула знакомый затхлый запах, как заныл висок. Она машинально вскинула руку и провела ладонью по голове, там, где волосы колючим ежиком отрастали на месте нанесенной раны. Однако на этот раз все было тихо, лишь где-то за дверью играла фортепиано, а наверху мерно бухал молоток. Лика поднялась по ступенькам к своей квартире, вставила ключ в замочную скважину и только тут заметила всунутую за косяк вдвое сложенную записку. Она выдернула листок бумаги, не разворачивая, прошла в квартиру, захлопнула за собой дверь, включила свет в прихожей и только тут прочла написанное размашистым, неразборчивым врачебным почерком: «Лика, я не могу до тебя дозвониться, я в Москве, нужно встретиться, Андрей». Тут же помещался и номер телефона, по которому Андрей просил ее с ним связаться. Лика снова пробежала глазами записку, усмехнулась. В этом он весь... Нужно увидеться, Андрей. Даже мысли не допускает, что она может не захотеть с ним встречаться. Ему нужна и точка. Ах, Андрей, милый мой златокудрый приятель, неизменный дружище. Жаль, что ты ничего так и не понял тогда. Жаль, что не повзрослел. Неужели ты думаешь, что я могу все так же легко и беспечно сорваться по первому твоему зову, чтобы скрасить твое московское одиночество? Ну уж нет. Теперь я знаю, что травмы после подобных развлечений затягиваются куда медленнее, чем после удара рукоятью пистолета по виску. С нее, пожалуй, хватит. Лика, не разуваясь, не снимая куртки, прошла по квартире, сыпала в пакет дискеты с компьютерного стола, погрузила в сумку папку с документами, сняла с полки пару книжек, рассовала по карманам деньги, спрятала конверт со старыми фотографиями. Вот, кажется, и все, что нажито... непосильным трудом, не густо. А, впрочем, может быть, в этом и заключается своеобразная прелесть ее жизни, не отягощенная вещами, связями и привязанностями. Сорвалась с места и полетела, поминай, как звали. Да сколько людей душу бы дьяволу продало за подобную свободу. Определенно, жаловаться ей не на что. 31 год, чистая страница, все только начинается. Она вышла в прихожую, снова наткнулась взглядом на брошенный на тумбочке листок бумаги. А что если все-таки позвонить? Услышать в трубке родной низкий насмешливый голос, от которого бегут вдоль позвоночника мурашки, просто узнать, что ему нужно, просто попрощаться. Она неуверенно потянулась к телефонной трубке, успела ощутить кончиками пальцев холодок гладкого пластика. Когда аппарат сам вдруг взорвался хриплым трезвоном, вздрогнув от неожиданности, она сорвала трубку, сказала внезапно севшим голосом: «Алло? Вы готовы, мисс Лика?» Как всегда, с трудом выговорил ее непривычное для американца имя Пирс. «До самолета 5 часов, я выезжаю за вами. Ваш багаж со мной». «Да, Пирс, конечно. Жду вас», — легко отозвалась Лика. Положив трубку, она решительно скомкала листок, прошла на кухню, рванула на себя форточку и выбросила записку в окно. Зимний ветер подхватил бумажный комок, закрутил и потащил куда-то по покрытому коркой льда асфальту. Лика с силой захлопнула окно.